10 000 лет спустя. Предсказание Масхи. Давным-давно молодые оракулы, ожидающие посвящения, должны были увидеть, как погибают их семьи, дабы в их душах навсегда запечатлелась тщетность надежды. Однако со временем матроны отказались от этой священной традиции, выбрав более скромный обряд посвящения в доме оракулов. Они считали, что испытания при посвящении будут достаточными уроками для новичков. В то же время сама Масха думала, что матроны стали чересчур мягкими. По правде говоря, несправедливым ей это казалось лишь потому, что ей самой пришлось смотреть, как ее отец сгорает заживо. Впрочем, у нее не было времени размышлять о несправедливостях жизни. Сегодня был большой день, благоприятный день. Сегодня был день посвящения в доме оракулов, ее первый день в качестве матроны. День посвящения был важным. Путь к прорицанию был неопределенным, расплывчатым, наполненным туманом. Отличить оракула от того, кто, возможно, мог читать мысли или менять пол, было трудно. Такие люди, с силами, дарованными им отцом лжи, считались проклятыми и назывались порченными. На протяжении веков было опробовано множество методов, менее грязных, менее кровавых, менее огненных, в надежде, что это поможет отделить настоящих оракулов, тех, кто действительно мог предсказывать будущее, от порченных. Но вывод был только один. Нет сита лучше, чем боль. И сегодня она станет свидетелем этого. Посвященных в молчании проводили в большой зал, где сестры должны были пройти испытание. Если они его пройдут, они выживут. И она будет там со свитком и пером, дабы предсказать судьбы мира, если успеет вовремя. Ибо Масха опоздала. Впервые одеваться в наряд матроны было не легче, чем одной рукой жонглировать 4 ножами. Белые одежды с золотой каймой должны быть уложены асимметричными складками. Золотой пояс вокруг талии должен был быть выровнен по центру. Ботинки должны были быть на железных каблуках, губы накрашены, а цепь 7, висевшая на шее, должна была находиться над сердцем, будучи направленной вперед. И главное, она совершенно забыла побрить голову прошлой ночью. Промокнув случайные порезы на голове ватными тампонами, она посмотрела на свое отражение в чаше с водой, пытаясь разглядеть, не сохранились ли на голове следы волос. Испещренное сотней шрамов алебастровое лицо. Голова, сияющая, как яйцо грифона. Идеально. На стене застыла, наблюдая за Масхой осуждающим взглядом, крошечная ящерица. Девушка показала ей язык, выскочила из комнаты и побежала по коридору. На покрытых шрамами губах плясала улыбка. Масха чувствовала себя до смешного счастливой. Она все еще не могла поверить, что 6 лет службы оракулом окончены. Наркотики, которые заставляли употреблять оракулов, на долгие месяцы погружали их в состояние сна и вдобавок имели неприятные побочные эффекты, к которым относилась в том числе и смерть. Очень немногие из тех, кто выжил, становились матронами. Она была одной из счастливчиков. Теперь она могла есть настоящую еду, а не только рис и чечевицу, приправленные наркотиками. Ее рот наполнился слюной от одной мысли о еде во всех ее воплощениях, о хрустящих фиолетовых баклажанах, об орехах с молочной мякотью, о рыбном карри, о бамии с тамариндом и кориандром. Голод рычал внутри, подобно крадущемуся зверю. Масха, наконец, добралась до зала и незаметно проскользнула в очередь матрон. Когда тебе всего 13 лет, и ты явно небольшого роста, это имеет свои преимущества. Она могла слышать песнопение сестры Милосердия. Она огляделась вокруг и прошла вправо, переступая через босые ноги пожилых, более невежливых матрон, пока не достигла места, откуда могла наблюдать за посвящением. Зал посвящения напоминал роскошный бальный зал, который она когда-то видела ребенком, до того, как сестры спасли ее и очистили от скверны. Теплый желтый свет струился из стеклянных шаров, подвешенных по всему залу на золотых цепях. Красная циновка, расчерченная перпендикулярными линиями, лежала на полу под ножками выстроенных рядами деревянных длинных лавок. Одним словом, все это можно было бы назвать величественным, но сегодня здесь пахло потом, страхом и дерьмом. К деревянной стойке металлическими кандалами был привязан черноволосый мальчик. Он висел вниз головой, конечности его были растянуты в разные стороны. Он кричал в агонии. А рядом находились еще 4 деревянных стойки, уже пустые, забрызганные кровью. Кровью тех, кто потерпел неудачу. «Пепел! Я все пропустила!» Рядом с мальчиком стояла одетая в черные одежды сестры, глава дома оракулов. Под глазами сестры милосердия пролегли темные круги, придавая ей выражение глубокой печали и жалости. Женщины не могли получить почетный титул Ачарьи, который присваивался мастерам знаний, окончившим цитадель Меру. А потому образованные женщины добились того, чтобы люди, менее образованные, называли их сестрами, пусть даже в самих этих женщинах не было ничего сестринского. «Надеюсь, ты понимаешь, что я просто вынуждена это делать», сказала сестра милосердия, осторожно укладывая в сумку 4 стеклянные бутылки. Она завязала сумку, затем яростно ударила ее о стену, раз, другой, третий. А потом встряхнула пакет, позвякивая его содержимым, сотнями осколков битого стекла. Одной рукой она повернула деревянную стойку на оси так, чтобы голова мальчика оказалась обращена к ней. А затем сестра милосердия медленно, осторожно надела мешок на голову мальчишки и туго затянула шнурок вокруг его шеи. Лица ребенка не было видно. Сейчас он походил на огородное пугало, какие крестьяне используют на своих полях. Сестра милосердия запела, и матроны принялись повторять в унисон ее последние слова. «Но боль, боль — это великое облегчение, путь, уводящий от погибели, спасение наших душ». И, произнеся эти слова, сестра милосердия со всей материнской нежностью начала аккуратно обматывать лицо мальчика мешком так, словно это была глиняная скульптура. «Спасение наших душ», — повторили матроны. Мешок приглушал крики мальчика, но его агония была громкой сама по себе. Его тело билось под ремнями, как рыба, вытащенная из воды. Бледные пальцы сестры милосердия массировали через ткань его шею, двигаясь вверх по щекам мальчика, к его глазам и, наконец, к вискам. «Боль изгонит из тебя проклятого демона, изгонит проклятие, дарованное отцом лжи, чтобы причинять нам вред, мальчик», — сказала она. «Но мы очистим тебя от зла и приведем на сторону света». С каждым движением ее рук мешок все сильнее пропитывался кровью. Пятна образовывались там, где были нос и уши мальчика. Бессловесные крики ребенка стали такими пронзительными, что у маски заболела голова. От одного воспоминания о собственном посвящении у нее свело живот. Возможно, ее слезы и высохли, но она может утонуть в этой боли в любое время, когда захочет. «На сторону света!» — эхом отозвался хор. К счастью, крики прекратились, и мальчик начал издавать странные звуки. Все вокруг ахнули. Сестры нервно шагнули вперед, и матроны достали свои пергаменты. Увидев это, Масха нащупала свои пищи принадлежности. Сестра милосердия сделала шаг назад. Ее рука была скользкой от крови. Она сняла мешок с головы мальчика, и тишина раскинула по залу свои призрачные объятия. Масха проглотила подступившую к горлу желчь, не желая пропустить свое первое посвящение в матроны. Лицо мальчика казалось окровавленным месивом. Все было скрыто за картой порезов и ран. Нос был разрезан надвое. Один осколок торчал из левого глаза. Масха непроизвольно прикоснулась к собственным шрамам и вздрогнула. Сестра милосердия заставила мальчика понюхать кусочек лунного зерна. И в тот же миг здоровый глаз мальчика открылся, как восходящее желтое солнце. Сквозь глазное яблоко лилась нестерпимая энергия. «Расскажи нам, что ты видел?» — любезно спросила сестра милосердия. «Я видел, как айраваты ломали высокую стену. Их десятки», — невнятно ответил мальчишка. «Я видел людей, горящих в синем пламени, рядами». Он прижал руку к лицу. «Я чувствовал жар. Я даже почувствовал запах дыма». «Люди все время горят. Что еще?» «Я видел битву и оливковые венки, обвивающие шею коровы». Матрона рядом с Масхой усмехнулась. «Гадания не нужны, чтобы увидеть грядущую битву». «Что еще?» — спросила сестра милосердия, поглаживая мальчика по голове. «Я видел, как черный орел похитил у павлина голову льва». «Должно быть, это был большой орел», — печально заметила сестра милосердия. «Он совершенно бесполезен. Заберите его». «Нет», — устало взмолился он. Действие наркотика проходило, и мальчик понимал, что у него есть всего несколько мгновений, чтобы спасти свою жизнь. Остальные видения были похожи на вспышки. Я видел, как у стен сражались живые трупы. Один из трупов держал в руке трезубец, и из его шеи, там, где должна была быть голова, хлестала кровь. Там был и человек в золотом нагруднике. У него было два лица. Одно чудовище, другое человека. Это привлекло внимание сестры милосердия, и она вновь дала ему понюхать лунное зерно. «Продолжай». Мальчик замер. Его глаза расфокусировались, словно он был в трансе. Нижняя челюсть отвисла. Затем глаза начали закатываться, словно у него начался припадок. «Пепел света плывет», — резким, совершенно непохожим на его собственный голосом произнес он, — «среди трупов звезд, и буря мертвых возвращается с эхом силы. И вижу я вызов, бросаемый кровью Аши. Когда солнце умрет, тени начнут свой танец в огненном холоде, приветствуя сына тьмы». Действие наркотика прекратилось, и постепенно крики возобновились. Масха не могла в это поверить. Это не было видение, это было пророчество. Так и должно было быть. Оно звучало поэтично, сообщало об уничтожении и было совершенно непонятно. Настоящее пророчество в первый же день. Да благословит меня свет. «Шторм, тень? Сестра милосердия, речь же не о Ниен Валерен». — серьезно спросила одна из сестер, разом перекрыв крики мальчика. «А кто такой сын тьмы?» «Мы должны это теперь выяснить, не так ли, сестра? Поставьте Матрон на двойное дежурство и убедитесь, что мальчик не умрет, он подает большие надежды». Она сморщила нос с тоской, глядя на его жалкую фигуру. «И приведи мальчишку в порядок, он обгадился». Библиотека была уставлена полками, доверху заполненными аккуратно разложенными свитками и книгами. В центре, под куполом, сквозь который просачивался дневной свет, расположился тяжелый круглый стол с каменной столешницей, у которого толпились матроны, среди которых была и Масха. Все они изучали объемистые тома с историей гаданий. Женщины перешептывались, задавали друг другу вопросы, строчили заметки и дрались за приставные лестницы, ведущие к полкам. Главной задачей Матрон было разобраться в тарабарщине, которую несли оракулы, а затем сплести будущее, записав повествование в своих дневниках. По личному опыту Масха знала, что оракулы не всегда правдивы. И они много раз ошибались, потому что будущее подобно вечно меняющемуся морю, где мельчайший камешек порождает огромные волны. И матроны как раз и занимались тем, что записывали видения ста или около того оракулов, сравнивали и подтверждали их высказывания, а затем намечали наиболее непротиворечивый путь, лежащий перед миром. Оракулы предсказывали, матроны расшифровывали, а сестры принимали решения. И в конце концов их выводы направлялись Саптариши, достопочтенным семерым. Что семеро делали с этой информацией, Масха не знала. Жаль, что мальчик не пережил испытания. Дополнительные подсказки были бы полезны. Им был дан месяц, чтобы выяснить, о чем говорил мальчик, а затем подтвердить это видениями других оракулов. Масха, например, собиралась сделать все от нее зависящее. Несколько расшифровок, спасающих мир, и она могла бы стать Матроной, которая раскрыла, кто такой этот сын тьмы. Это было бы великолепно. «Кто такой павлин?» — спросила она Матрону, сидевшую рядом с ней. Женщину средних лет, у которой не было одного глаза, а лицо было перекошено. Ее называли «искалеченной Матроной». В дни ее посвящения сестры еще не использовали мешки со стеклом. «Что такое оливковый венок? Почему оракулы никогда не могут говорить ясно?» «Павлин, очевидно, Кришна». Сожженная Матрона вмешалась в разговор раньше, чем искалеченная смогла ответить. На щеку сожженной приземлился и теперь расхаживал, подобно завоевателю, комар, но она ничего не заметила. «Только он носит в своей короне это отвратительное павлинье перо. Я видела его во многих своих видениях». Она наклонилась над столом поближе к Масхе. «Знаешь, большинство из них сбылись». «Да, нападение на короля Востока. Это было весьма умно, сожженная Матрона», — глубокомысленно кивнула искалеченная Матрона. Масха внимательно слушала пожилых женщин. Она едва знала, о чем они говорили, но если она хотела продвинуться в этой игре вперед, ей нужно было как можно быстрее приобрести обширные знания. Когда у нее были видения, никто никогда не объяснял, кого она видела. И она, конечно же, не видела никого с павлиньим пером. «Кто такой Кришна?» — также шепотом спросила она. «Она еще спрашивает, кто такой Кришна», — усмехнулась сожженная Матрона. Искалеченная Матрона оказалась добрее. «Кришна — центральный элемент любого предсказания, который ты расшифруешь в течение следующих нескольких лет, малышка. Он был пастухом в Матхуре, хитростью добился известности и, совершив переворот, сверг царя Матхуры, дабы самому стать им. Это самая правдивая история о том, как попасть из грязи в князи». «Что за вздор?» — пожурила ее обожженная Матрона. «Кришна не стал новым царем. Он создал республику. Умный парень». «Теоретически верно. Но именно он, находясь за занавесом, дергает за все ниточки. Очень похоже на наших саптариши, не так ли?» «Кто знает. Мы же не знаем, что семеро делают с тем, что мы им передаем. Мы всего лишь спицы в хорошо смазанном колесе». «Это правда», — вздохнула искалеченная Матрона. «Но это все равно лучше, чем гадание на овечьих внутренностях. Представьте, какая была бы вонь и беспорядок». «Почему именно Кришна — центральный элемент?» — спросила Масха. «Никто не собирается кормить тебя с ложечки. Вот», — сожженная Матрона вручила Масхе дневник в кожаном переплете, на котором виднелся тисненный номер 307. «Это дневник, который я веду о Кришне и Шишупале. Будешь делать заметки, обратись к нему». «А кто такой Шишупал?» — спросила Масха. Обожженная Матрона нетерпеливо фыркнула. Искалеченная Матрона положила руку ей на изуродованное плечо. «Она новенькая Матрона. Мы должны ей помочь». Сожженная Матрона вздохнула. Она явно смягчилась. «Ладно, дитя, но слушай внимательно, потому что я не буду повторять несколько раз. Кришна сверг бывшего царя Матхуры, Канса. Запомни это имя. Переворот был весьма кровав. Несколько громил сошли с ума от жажды крови, как это часто бывает во время беспорядков, и изнасиловали двух жен Канса и убили его детей». Голос ее звучал очень ровно, в нем не было ни малейшей эмоции. «Кришна не имел к этому никакого отношения, но ты же знаешь, как это бывает. Обвиняют именно лидера». «Оказывается, жены Канса были дочерьми императора Магадха». Масха ахнула. «Императора Джарасанха?» «Умная девочка, я вижу, не совсем невежественная. И началась десятилетняя война Ямуны между республикой Матхуры Кришны и империей Магадх Джарасандха. Император снова и снова посылал солдат в Матхуру, но стены Матхуры были слишком высоки, слишком прочны, чтобы их можно было снести». «И какой смысл тебе все сейчас рассказывать? Иди почитай мой дневник, но я отвечу на твой вопрос». «Шишупал — правитель Чеди, государства, являющегося вассалом империи, и в настоящее время он солдат империи». «Но...» «Не мешай мне. Я показал тебе, где искать. Не ожидаешь, что я расскажу тебе, что рассматривать. Иди читай». «Да, Матрона. Масха склонила голову и, взяв дневник, закинула ноги на табурет, приготовившись к тому, что читать ей придется в весьма неудобной позе. «Эй, семь кругов ада! Не с самого начала, глупое дитя!» Обожженная Матрона выхватила дневник у Масхи и принялась переворачивать хрупкие пергаментные листы, пока не добралась до середины. «Начинай отсюда. Сумерек войны Емуны, когда безвременное самоубийство царевны погрузило все королевство в безмолвное молчание. И запомни, Матрона, никогда не путай тишину с покоем. Те, кто путают одно с другим, неверно толкуют предсказания». «Не беспокойся, дитя. Знаешь, тебе понравится», — добродушно добавила искалеченная Матрона. «Кришна крадет царевину спящих владык и летает на грифоне. Его жена, Сатьябхама, военачальница Матхуры, которая в одиночку убила царя Ракшасов Востока. О, она столь жестока, и, конечно, Карна. О, Карна!» — мечтательно протянула она. Даже обожженная Матрона, возвращаясь к своим книгам, с трудом подавила застенчивую улыбку. «Карна! Предсказания о нем больше похожи на фантазии!» — она хихикнула, как юная девушка. «Он такой красивый, но абсолютно не в себе». «Она имеет в виду проклятый», — сказала искалеченная Матрона, едва сдерживая улыбку. «Тем не менее, даже в одиночку он самый опасный человек во всем царстве. А еще есть Мати, пиратская царевна Калинги и Шакуни, бедный палач Калека. Все они очаровательны. Они разговаривали с богами, любили как звери и писали песни, от которых бы заплакала сама сестра Милосердия. Хотя мы никогда не покинем эти священные стены, чтобы увидеть их лично, все же благодаря этим рассказам мы станем их спутниками. Ты можешь просмотреть любую из наших записей. Все матроны имеют к ним доступ. Теперь ты одна из нас. Обращайся с ними бережно, ибо это твой дар, дитя. Добро пожаловать в балладу о падших».